Глава 11. Лена. Тогда мы быстро собрались. Денис расплатился, спросил, хочу ли забрать цветы. Кивнула. Очень красивый букет, хочется полюбоваться на него подольше. Костя вернется лишь на следующей неделе. А свекровь уже причислила меня гулящим так, что переживет букет от любовника. В машине мы оба оказались на заднем сиденье. Почему-то сама не додумалась, что после двух бутылок вина Денис вряд ли сядет за руль. Безумно хотелось вернуться к тому, на чем остановились в ресторане, но незнакомый водитель делал это абсолютно невозможным. Денис лишь взял за руку и не отпускал до самого дома. У подъезда мы попрощались. Прошмыгнула домой испуганной мышкой и спрятала букет в ванной. Алкогольный туман начал отступать, а с ним и моя смелость куда-то подевалась. Думаю, когда Тамара Павловна просила не делать глупости, то имела в виду что-то типа «не носи домой подарки других мужчин». Ну и еще кучу вещей, конечно. В тот вечер свекровь лишь укоризненно посмотрела на меня. Наверное, выглядела я вполне однозначно. Раскрасневшаяся, запах алкоголя и возбужденно блестящие глаза. Но ничего не сказала, видно, и правда домой торопилась. Рабочая неделя началась без происшествий. Ежеминутно ждала какого-то знака от Дениса, что все нормально, что он не обижен за испорченный вечер. Но ничего не происходило. Я занималась своей работой, он своей. По вечерам ездила по магазинам и активно покупала сезонные вещи для себя и Алисы. В третьем за три дня отделе сексуального нижнего белья поняла, что слишком тороплю события и следует расслабиться на эту тему. Совсем. Расслабиться и забыть. В конце концов, не собираюсь же я отправиться в кабинет исполнительного и пытаться соблазнить его. Значит, и очередные кружевные трусы мне не нужны. А уже на следующий день от Дениса пришла долгожданная СМС. «Встретимся завтра после работы». Кратко и по делу. Пару часов промучилась в раздумьях и сомнениях, а потом позвонила маме и попросила забрать завтра Алиску из сада и оставить у себя на выходные. Мои давно не сидели с внучкой, поэтому с радостью согласились. Облегченно вздохнула, набралась смелости и ответила Денису короткое «да». Он прислал улыбающийся смайлик, окруженный сердечками. Не ожидала подобного, расхохоталась. И вот теперь я сижу рядом с ним, сжав колени, словно девственница, и не знаю, что ответить. Денис смотрит настороженно и молчит, не торопит. Наверное, сейчас не самый подходящий момент, но для меня это все непросто. Я обычно не веду себя так, с руководителями или прочими мужчинами. Понимаю, что несу бред, отворачиваюсь, снова хочется плакать. Да что со мной не так? Даже налево нормально сходить не могу. Снова смотрю на Дениса, он тянется ко мне, чтобы опять поцеловать, но я отстраняюсь. Я хочу этого, правда. Все остальное не важно. Ко мне? Деловито резюмирует он. «Да», киваю и улыбаюсь сквозь слезы. «Я сделала свой выбор, он сделал свой. Никто из нас не знает, правильно ли мы поступаем. Я точно где-то повернула не туда, да и Денис. Понятия не имею, возможно, у него есть кто-то в Москве». Денис молча трогается, едем минут 20, а потом останавливаемся во дворе элитной новостройки. «Наверное, ему компания квартиру снимает, командировка же». «Открываю дверь сама». И, не дожидаясь помощи, выхожу. Дождь закончился, но на улице пасмурно и зябко. Денис забирает из багажника пакет и, взяв меня под руку, ведет к подъезду. К первоначальному плану ужин должен был состояться у меня. Разумеется, после. Он чуть насмешливо хмыкнул при этом, а я закатила глаза. Пусть из нас двоих я главный сексуальный агрессор, но вот есть мне сейчас совсем не хочется. «Если ты голоден, можем сначала перекусить», — согласилась не торопиться, вдруг ему настрой нужен или калории. В лифте Денис пожирает меня глазами все 10 этажей. Квартиру пропускает первый. «Проходи, осматривайся. Квартира небольшая, дверью не ошибешься». Сам он быстро разделся и, судя по шуршанию пакетов, ушел на кухню убирать наш будущий ужин. Сняла плащ, потом туфли. Покрутила головой по сторонам. Просторно, пусто, чисто, но достаточно уютно. Сразу даже и не скажешь, что холостяцкая берлога. Хотя, все же у него может быть женщина, и не одна. Спросить, что ли? Решаю отложить допрос, какая мне, в общем-то, разница, и разыскать ванную. Нахожу ее почти моментально, действительно не заблудилась. Привожу себя в порядок, подбадриваю свое отражение в зеркале и выхожу. Денис стоит неподалеку, привалившись к косяку. «Дашь и мне пару минут?» Как-то неуверенно улыбнулся. «Неужели побаивается, как и я?» «Конечно», — кивнула. Показал мне комнату и закрылся в ванной. Медленно прошла в зал, осмотрелась. Огромный диван, плоский телевизор, шторы задернуты, из-за чего и в комнате довольно темно. Выглянула в окно, уже темнеет, лучше включу свет. Щелкнула выключателем, потом пультом от телевизора. Сразу стало как-то уютнее и комфортней. Не услышала, как Денис вернулся, подкрался сзади, обхватил за талию, привлек к себе. Оказалась прижата к его широкой теплой груди. Дыхание перехватило, я замерла. Так давно хотел этого, с ума сходил, вспоминая наш поцелуй. Наклонился к моей шее, далее последовали осторожные нежные прикосновения, сначала губами, а потом поглаживание пальцами. По позвоночнику прошла дрожь. Я ведь тоже давно этого ждала и тоже сходила с ума, но вслух я этого, конечно, не скажу. Повернулась к будущему любовнику, погладила по щеке, провела пальцами по губам. Как же хочется близости. Давно такого со мной не было, нечто полузабытое, легкое, как утренний сон. Не могу поверить, что когда-то и Костя будил во мне такие чувства. Нет, хватит не думать, не вспоминать. Сейчас я хочу Дениса, и он здесь, рядом, и тоже хочет меня. А муж так редко бывает дома, что впору свободной женщины себя считать. Понимаю, что снова съезжая к самооправданиям, впиваясь в губы Дениса, яростно поцелую. Целую так, как мечтала об этом с прошлой встречи, удерживая в голове образы того ужина, кремовых ароматных цветов, вкусной еды и блеска в зачаровывающих глазах мужчин. Денис тоже не теряет времени, отвечает на поцелуй, шарит по моему телу руками, потом находит пальцами молнию на спине и тянет вниз. Отстраняюсь, он еще полностью одет, а у меня под платьем ничего, кроме белья. Берусь за узел галстука и осторожно развязываю, глядя прямо в глаза. Реднов улавливает мой настрой, ведет плечами и стягивает пиджак. Бросает на диван. Понимаю, что скоро и мы окажемся на этом диване. Интересно, как мы будем делать это? Как ему нравится? А чего хочу я? Может, стоит для начала поговорить? Мысли мечутся в голове испуганными птицами, а пальцы быстро и проворно расстегивают пуговицы рубашки. И почти не дрожат. «Лен!» Денис прижимает мои ладони к своей груди, останавливая. «Не волнуйся так. Расскажи, о чем думаешь». «Здесь?» – спрашиваю тихо, показывая глазами на диван. «Если хочешь, пойдем в спальню». «А у тебя есть презервативы?» – решаю задать более важный вопрос. «Если нет, я принесла». «Я купил», – наклонился к моему уху. «Еще перед прошлой встречей». Денис тихо засмеялся, щекоча дыханием кожи на виске. «А говорил, что не планировал ничего». Чуть возмутилась такому коварству. «Я и не планировал, просто подумал, вдруг ты захочешь». Не смогла не рассмеяться. Оказывается, правду говорят, что смех сближает. Отсмеявшись, поняла, что от стеснения и неловкости ничего не осталось. Закончила с пуговицами. Денис скинул рубашку и галстук к пиджаку, а потом спустил мое платье с плеч. Выступила из упавшей на пол материи, опустила глаза. Кружевной комплект и чулки. Такой меня давным-давно никто не видел. «Ты очень красивая женщина, Лена». Реднов пальцами провел по шее, погладил ключицу, спустился по руке кончиков пальцев, взял за руку и повел к арке рядом с огромным шкафом. Спальня ничем особо не отличалась от зала. Светлые обои, ламинат, большая кровать, комод и две тумбочки. Все необжитое. Может, он вообще снял эту квартиру для нашей встречи? Денис расправил постель, выложил на простыни упаковку резинок. Страх и стеснение куда-то подевались, зато от предчувствия низ живота буквально свело. Я хочу его, и если сейчас не сделаю этого, то пожалею завтра же. К тому же, чем я рискую? Он ведь все равно уедет, а я буду жить дальше, как жила до этого. Шагнула навстречу Денису и угодила прямиком в сильные теплые объятия. Больше он не позволял мне сделать еще хоть что-то, велел лежать и наслаждаться. Раздел себя и меня, перемежая свои действия умопомрачительными медленными ласками, нежным шепотом, расслабляющим массажем. А потом я и сама не поняла, как все случилось. Если бы меня попросили рассказать, то выдала бы только что-то вроде «естественно и волшебно». Кажется, я сорвала голос. Было дико неудобно, наверняка он понял, что очень голодная. Вынырнула из неги только когда Денис выпустил из объятий и сел в постели. Дернулась за ним. «Лежи, я в ванную. Хочешь чего-нибудь?» Помотала головой и упала обратно на подушку. Ничего не хотелось, только дальше ловить отголоски эйфории. Но момент был разрушен. Друг опять подумала, что квартира, возможно, снята по часам. Да и вообще, я не лежать сюда пришла. Кое-как нашла белье, мозг никак не хотел вспоминать, куда мы его закинули. а руки, подрагивая, отказывались натягивать кружево. Тем не менее, когда Денис вернулся, я уже надевала второй чулок. — Лен, ты куда? Торопишься? Ты не говорила, что у нас мало времени. — Я отвезу. Денис тоже начал одеваться, а я, наоборот, остановилась. — На самом деле я не тороплюсь. Алису на все выходные забрали мои родители. Дома никого. Ряднов непонимающе уставился на меня. — Просто подумала, что ты снял квартиру ненадолго. Последняя буквально промямлила, теряясь от недоброго взгляда Дениса. — Я не снимал эту квартиру. Я живу здесь. Да, возможно, она выглядит несколько пустой, — он посмотрел на по сторонам. — Просто редко здесь бываю. Он замолчал, опустила глаза, щеки, наверное, горят, наговорила лишнего. — Лен, не уходи. Давай дам тебе свою рубашку. Сходи в душ, потом поедим, потом снова займемся сексом. У нас еще целых 2 дня впереди. Когда еще удастся остаться вдвоем? А ведь он прав. Нечасто мне выпадают такие выходные от материнства. Если и будем встречаться, то урывками после работы. Быстрый секс, никаких ужинов и разговоров. — Хорошо, — улыбнулась Денису. — Кажется, я проголодалась.